«Мальчишка! Мальчишка!» — с азартом перебила Елизавета Прокофьевна. «Я знать не знаю, какой такой Николай Арделеонович! Мальчишка! Николай Арделеонович! Мальчишка, говорю тебе!» «Нет, не мальчишка, а Николай Арделеонович!» — твердо, хотя и довольно тихо ответил, наконец, князь. «Ну хорошо, голубчик, хорошо. Это тебе я причту». Минутку она пересиливала свое волнение и отдыхала. «А что такое рыцарь бедный?» «Совсем не знаю. Это без меня. Шутка какая-нибудь?» «Приятно вдруг узнать. Только неужели ж она могла заинтересоваться тобой? Сама же тебя уродиком и идиотом называла!» «Вы бы могли мне это и не пересказывать», — укоризненно, чуть не шепотом заметил князь. «Ай, не сердись! Девка самовластная, сумасшедшая, избалованная. Полюбит, так непременно бронить вслух будет и в глаза издеваться. Я точно такая же была. Только, пожалуйста, не торжествуй, голубчик, не твоя. Верить тому не хочу и никогда не будет. Говорю для того, чтобы ты теперь же и меры принял. Слушай, поклянись, что ты не женат на этой».